Глава 27. Труба и печь. О срывах я слышал только обрывки разговоров в университетской среде. Профессора с видом превосходства рассказывали, что деланная магия полностью послушна человеку. А вот талант может вырваться из-под контроля и учинить катастрофу. Впрочем, слишком громко об этом не говорили. Дворяне обидчивы и терпеть не могут, когда их обсуждают. И вот теперь я видел вживую, как происходит срыв. Тело каланчи укутал плотный кокон эфира, бурлящий и выбрасывающий в стороны раскаленные протуберанцы. Сила стекалась к взбесившемуся таланту, образуя в центре заводского двора вращающуюся сферу. Все больше, больше, больше. Огромная магическая бомба, готовая взорваться в любой момент. Анубис, почуявший неладное, толкнул меня изнутри, жалобно заскулил и предложил делать оттуда ноги. «Нет, никуда я не пойду. Мне завод нужен, а не груда развалин». «Диего, уходи!» Испанка не заставила себя упрашивать и рванула так, что пятки засверкали. «Киш!» — я махнул ему рукой, приказывая спрятаться. Мертвец оказался понятливым и быстренько смылся. А я потянулся к знакам на стенах, которые рисовали мои ученицы. Вообще-то я их готовил против опричников, но тогда для них не нашлось случая, а сейчас пригодятся. Знаки по периметру заводского двора вспыхнули синим, будто огромные кулаки начали месить сорвавшийся талант в центре, разрушая эфирные нити, шатая кокон и сжимая со всех сторон. Минут пять я наблюдал за произведенным эффектом, но знаки выбрали отпущенную силу и начинали гаснуть по одному, а тело каланчи все так же отплясывало на камнях и не собиралось успокаиваться. «Черт, он опять набирает эфир! И что делать?» Сорвавшийся талант завыл так, что загудела земля. Эфир вокруг него начал закручиваться, перерождаясь в ураган. «Плохо! Очень плохо! От такой штуки я даже убежать не успею, а от завода и камешка не останется». Я взбодрил забившегося в глубину Анубиса, тряхнув за шкирку. «Давай, работать будем!» Левой рукой я взял древко невидимого лука, поднял и прицелился. Правой оттянул тетиву до самого уха, прищурился и выпустил стрелу. Тугой жгут эфира. Бамс! Стрела пролетела над коконом сорванного таланта и вонзилась в кирпичную кладку далеко позади. Посыпалась рыжая пыль, высокая заводская труба качнулась, накренилась и с грохотом упала, погребая мертвого мага под обломками. Ураган вздрогнул, перестал вращаться и рассеялся. Все, нет больше каланчи и его таланта. «Да, ко мне подошла Диего. Натворили дел». Я пожал плечами. «Есть такое, не спорю. Главное, что справились, остальное неважно». «И что теперь?» — испанка обвела рукой двор. «Прикажешь их всех похоронить? Не боишься, что власти начнут интересоваться кучей трупов?» «Не боюсь. Для пущего эффекта я вытянул руку и зловещим голосом произнес: «Прах возвращается к праху!» И активировал печати, нарисованные на земле вчера. В качестве ловушки я не смог ими воспользоваться, а сейчас пришло время разрядить их с пользой. Тела опричников вспыхнули синим пламенем, секунда другая, и вместо них только плотный жирный пепел, лежащий кучками. Еще мгновение, и даже он исчез. Во дворе завода остались только механические лошади, сгоревшие кареты и битый кирпич от рухнувшей трубы. Вот и все. Я устало улыбнулся. Не было здесь никаких Еропкиных. Никогда. Что за люди такие, а? Константин Платоныч, вы видели? Мещане какие-то, а не опричники. Киш вылез из укрытия и теперь возмущался во весь голос. Удар палашом — это честно, это красиво, по-мужски. И дырка ровная остается, зашивать удобно. А это, вы видели, вилами человека тыкать. Я что, куренок жареный, чтобы меня протыкали? Нет, вы меня извините, Константин Платонович, но я вам так скажу. Выбирайте достойных противников, а не всяких дураков. Мертвый поручик сел на лавочку возле домика управляющего, снял рубашку и вытащил нитку с иголкой. Откуда он вообще вилы взял, идиот? С собой, что ли, привез? Нет, я решительно возражаю против такой войны. Вилы! Тьфу на таких бесчестных людей! Диего подошла к Кижу с интересом, рассматривая, как он пытается заштопать сам себя. «Дай сюда!» — испанка отобрала у него иголку. «Не умеешь швы накладывать, не берись! Криво же шьешь!» «Я не девичья вышивка», — огрызнулся Киш. «Мне ровно не надо». Но противиться не стал и позволил Диего зашить раны. Пока они там возились, я пошел за Александрой, Таней и Бобровым. Дверь склада криво висела на единственной целой петле. Однако там что, взрыв был внутри? Я заглянул внутрь. Ага, очень на то похоже. Ящики раскиданы, валяется всякий мусор, щепки, обрывки мешков. Есть кто живой? Я вошел. Ни звука, ни шороха. Да, неплохой разгром здесь учинили. Переступая через обломки, я добрался до лестницы на второй этаж. «Ау! Петр, вы здесь?» Наверху послышался шум. «Константин Платонович!» — отозвалась Таня. «Это вы?» «Я? Кто же еще?» «Сейчас поднимусь к вам». «Нет!» — гаркнули в два голоса Таня и Александра. Не наступайте на лестницу. Мы ее заколдовали. Там знаки. Снимайте, раз поставили, я усмехнулся. Волшебницы. Константин Платонович, мы не знаем как. Попробовали, один взорвался. Тогда стойте там, скомандовал я ученицам. Сам все сделаю. Петр хоть живой? «Отчего ему сделается?» — хором возмутились девицы. «Здесь я, Костя!» — подал голос Бобров. «Сидит и с фляжки хлебает», — наябедничала Александра. «Дай девушкам по глотку и отойдите от лестницы». Наверху послышался топот, и я занялся ловушками. Нарисовал перед собой знак «Эхо» и дунул на него тонкой струйкой. Знак дрогнул и рассеялся в воздухе мягким голубым светом. От этого сияния магические фигуры на ступеньках лестницы замерцали по контурам. «Ну, дают. Надо узнать, кто из них придумал такую штуку. По знаку на каждой ступеньке. И когда только успели нарисовать. Снимать такие заклятия можно разными способами. Первый и самый долгий — отключать каждый по отдельности, распутывая силовые нити. Второй вариант — шибануть эфирной бомбой, сносящей слабосильные знаки. Но мне больше нравится третий. Я взял из чехла нервного принца и начертил перед лестницей знак «Нигредо». Стоило закончить последнюю линию, как рисунок принялся сворачиваться сам в себя. Скрутился в крохотный черный шар и запрыгал вверх по ступенькам. Будто жадный колобок, Негредо скакал по лестнице на каждом прыжке, пожирая эфирные конструкции. Ам-ам-ам. У Негредо только два недостатка. Во-первых, съесть он может лишь простые, не слишком мощные знаки, а во-вторых, действует всего минуту. Вот и сейчас он очистил только две трети лестницы, а потом распался, оставив в воздухе запах озона. Так что последние ступени мне пришлось разминировать вручную. «Спускайтесь, художницы, ёшки-матрёшки!» Послышались быстрые шаги, и две пары каблучков застучали по лестнице. Следом бухали сапоги Боброва, тащившего ружье. «Константин Платонович, почему мы художницы?» — первым делом спросила Александра с ноткой обиды. «А зачем столько знаков нарисовали?» «Испугались», — ответила за нее Таня, — «чтобы опять не напали». «Ой, вы же видели, Константин Платонович!» — Александра затараторила. «Мы из окон стреляем, а тут за спиной как бахнет! И крики жуть страшные! Мы кинулись к лестнице, а там эти с ружьями! Петя как выстрелит, а тут голова лезет!» «Стоп, стоп! Рассказывай все по порядку! Что бахнуло? Они вас взрывали?» «Знак на лестнице бахнул. Мы как сюда пришли, Таня и говорит... «Давай на лестнице нарисуем, чтобы со спины не подобрались». Рыжая вздохнула. «Я сначала запретила, а потом говорю, делай, что хочешь». Вот она и нарисовала. Бобров за ее спиной закатил глаза и усмехнулся. «Понятно. Значит, не обошлось без маленького скандала. Подробностей выяснять не буду. Александра уже получила свой урок». «Ну вот знак и бахнул. Опричники к нам полезли. Таня одному прикладом по лицу настучала. Петр стрелял». «А ты?» Рыжая шмыгнула носом. «Обещайте, что ругаться не будете». «Не буду. Слово дворянина». «Я знак нарисовала и кинула. Он как взорвется, опричники сразу и убежали». «А какой знак-то?» Александра зажмурилась. «Не помню. Я же говорила, что вы ругаться будете». «Успокойся, горе ты мое рыжее. Никто тебя не ругает. Кинула и кинула. В следующий раз запомнишь. Все, идемте. Приведем себя в порядок и домой поедем». Быстро уехать не получилось. Молодая купчиха ни за что не хотела нас отпускать, не накормив как следует. Что я могу сказать? Еда здесь, может, и не такая изысканная, как в княжеских домах, зато по старинным рецептам. Кулебяка в 10 разных слоев, уха по-царски с осетриной на бульоне из петуха, жареный поросенок, растягай с почками, грибы со сметаной. В общем, отказаться было сложно, а еще сложнее оказалось вылезти из-за стола. За обедом нашлось время и поговорить. «Кареты сожжем в печах», — пообещала купчиха, — «и следа не останется». «Лошадей бы тоже. Механических коней мне было откровенно жаль уничтожать. Пусть и не живые, но ведь в них столько труда вложено, хоть и не моего». «Не надо лошадей», — Мария Васильевна покачала головой. «Оставьте это мне. Цыганам отдам. Никто их никогда и не найдет». Я согласно кивнул. Нормальный вариант. «Трубу жаль», — купчиха криво улыбнулась. «Я знаю, что не специально порушили, а все равно жаль. Придется одну печь остановить, пока новую не поставим. Месяца два, не меньше, уйдет. Вы, Константин Платоныч, простите, но ваш заказ никак ускорить не получится». «Мария Васильевна, дурацкий вопрос у меня. А чем вы эту печь топите?» «Деревом, понятное дело. Мы завод потому и перенесли сюда. Матушка-императрица приказала под Москвой леса больше не рубить. Вот мы сюда и переехали. У меня в голове билась одна очень интересная мысль. Я ведь могу слегка улучшить их производство, да и местные леса уберечь от топоров. Меньше дыма, меньше копоти. Через 200 лет потомки в ножки поклонятся. Мария Васильевна, у меня к вам деловое предложение. «Еще одно?» — купчиха всплеснула руками. «Константин Платонович, я и первое-то с трудом пережила». «Шучу, что вы так сразу, шучу?» «Конечно, я вас выслушаю». «Что, если я вам переделаю печь, чтобы не требовалось топлива?» Она удивленно подняла брови, а за столом вдруг стало тихо. Все присутствующие смотрели на меня и ждали продолжения. «А вы можете?» — с придыханием спросила купчиха, подавшись вперед. «Я все могу. Сейчас доедим и посмотрим, что у вас там». Я повернулся к Тане с Александрой. «Вы тоже идете. Будем считать это практической демонстрацией возможностей деланной магии». Смотреть, что я собрался творить, пошли все до единого. Даже раненый управляющий Фома, опираясь на руку купчихи, побрел в цех. Собственно, работа над печью заняла у меня всего 2 часа. Прикинуть конфигурацию знаков и печатей, нарисовать горячие внутри, а холодные снаружи, замкнуть все вместе в один большой контур, и вуаля! Знак огня дает температуру не хуже горящих дров, а печати обеспечат приток эфира. Но самое главное — набор управляющих пластин. 10 кусочков жести, которые нашлись здесь же, я превратил в настоящее чудо. Вставляешь один в специальную выемку и получаешь нужную температуру. На всякий случай я сделал 2 комплекта. Вдруг потеряется или украдут. Мария Васильевна смотрела на меня с удивлением и восторгом. «Константин Платонович, вы гений!» У нее даже голос стал грудным и мягким. «Вы настоящий магистр, уникум!» Я отмахнулся. «Ерунда, обычная работа. Все, я устал, а нам уже пора домой. Простите, Мария Васильевна, нам пора ехать». Пока шли к экипажам, меня под руку взяла испанка и шепнула. «Констан, я тебя недооценивала. На кой черт ты занимаешься драками со всякой швалью? Если бы ты предложил свои деленные штучки уральским заводчикам, давно бы ел на золоте». «Это скучно, Диего. Вот стану старым, ленивым, тогда и начну торговать магией». «Смотри», — усмехнулась испанка, — «как бы тебе голову раньше не снесли при такой жизни».